Глава 15. Гори все ясным пламенем. Наконец это началось. Сердце стучало, будто она полдня с отягощением бежала, а под финиш еще и спуртовать пришлось. Дикая радость переполняла ее. Очень сложно было сдерживаться и не вытворить что-нибудь этакое. А когда они вошли в лес, принцесса едва ли не запрыгала от счастья. Она еще издалека приметила, что это не просто лес, а лес. Но такого великолепия она никак не ожидала. Они все не ожидали. Хейру даже остановилась от восхищения и долго не могла прийти в себя, созерцая эту невероятную красоту. Словно очнувшись, она топнула ногой от досады, раздраженно сказав: «Боги, но почему такое великолепие досталось этим неженкам светлым? Где справедливость?» Мощные узловатые гиганты не впечатляли, они потрясали своим величием. Эти стволы, казалось, вкрученные в перистые облака, эти ветви, по которым можно было ходить, как по тропинкам, эти бугрящиеся корни, будто волны, исходящие от каждого гиганта. Хейро тихо, как зверь, подошла к одному из них, обняла и едва не расплакалась, почувствовав всем своим естеством эту дикую силу, эту мощь. Девушке на мгновение захотелось остаться здесь навсегда. Теперь она могла понять дриад. К ней стремительно подошел Го Серый Ворон, ее наставник по магии. Сумрачная, противоречивая личность с такой же внешностью, нехарактерной эльфом. Крючковатый нос, холодные раскосые, почти бесцветные глаза, волевой подбородок, всегда плотно сжатые белесые губы и седые волосы до плеч. Еще можно было отметить высокий рост мага и нелюбовь к светской жизни, и излишеством даже в одежде. Он всегда носил простой, подпоясанный грубой веревкой серый балахон с глубоким капюшоном. Этого, как считалось, универсального мага, многие откровенно побаивались. Он был суров и падок до магических дуэлей, в которых по-настоящему преуспел, частенько ставя на место всяких заносчивых хлыщей из обеих эльфийских ветвей. Был у него хоть и один, но очень большой недостаток. Источник всех его несчастий. Говорил он мало, но если говорил, то говорил, что думал. Они с принцессой, можно сказать, ладили. Он был ей безмерно благодарен за то, что та вытащила его из тюрьмы светлых за дуэль с членом королевского дома. А Хейро ценила его за принципиальную честность в высказываниях и считала своего наставника одним из немногих близких людей. Зная характер и взбалмошные привычки подопечной, Серый Ворон говорил с ней по-простому, что часто коробило окружающих. Пора начинать!» Принцесса согласно кивнула головой и отдала сигнал начинать. «Стоять!» Зло рявкнул Тье Три Стрелы, глава охраны принцессы. К нему, подобострастно согнувшись, подбежал человек с ошейником. Не добежав 2 метров, рухнул на колени, склонившись до земли. «Что прикажет господин?» Угрюмый эльф даже не удосужился обратить свой взор на упавшего на колени. Похоже, даже говорить что-то этому ничтожеству доставляло ему невыносимую эстетическую боль. «Оружие к бою, раб! Направление тоже! Идти медленно, осторожно и тихо! 2 отряда разведки вперед! Каждая 1000 шагов доклад! Выполнять! Пшел!» Прошипел сквозь зубы глава охраны. «Чувствуешь опасность?» — тихо, с придыханием спросила принцесса Утье. Она прислушивалась к пению неслыханных ею доселе птиц, с упоением вдыхая ароматы невиданных ранее цветов и трав. Охранник поднес руку к сердцу, поклонился. «Ваше королевское высочество!» Продолжить Хейра ему не дала, нахмурилась, пригрозив кулаком. «Еще раз так обзовешься, отошлю к папеньке спальни охранять. Это всех касается!» И она без шуток посмотрела на 4 своих охранников. Го стоял за спиной эльфийки, сложив руки на груди, и лыбился, или скорее скалился. Принцесса же продолжала журить свою охрану, и в этом чувствовалась определенная напряженность, скорее всего, продиктованная необычностью обстановки. «Всем понятно? Все эти свои светские ужимки приберегите для балов и раутов, а здесь мы на охоте!» Через небольшую паузу принцесса, поправив свою экипировку, вернулась к давешнему вопросу. «Так что, вы, Тье, чувствуете опасность?» «Еще какую?» — ответил охранник. «Этот мир умеет удивлять. Сдается мне, это чудо еще преподнесет нам проблем». Хейра улыбнулась. «Надеюсь на это, очень надеюсь». В душе принцессы все пело. Шестеро эльфов шли по лесу как тени, плавные, бесшумные, почти неразличимые, но всю красоту момента портили эти дикие, идущие впереди. «Хе-е, опять кто-то пробовал воспользоваться порталом», — доложил маг. «Мы похожи на верном пути, но это...» И он указал вперед на тварей. «Прости, неохота. Мы не то, что нужную нам дичь не поймаем. Мы даже зверье местное не сможем увидеть. Все бегут от этих неповоротливых сухоломов. Они своей неуклюжестью такой шум издают. Все попряталось или убегает». «Тье!» — громче, чем следовало, обратилась принцесса к голове охранников. «Прекращаем этот балаган. Оставляем здесь этих неуклюжих тварей. Сухоломов, как говорит наш маг. Пусть тут нас ждут. Эти уродцы нам всю охоту угробят. Они, право, в несколько раз хуже скартов». Скарты – существа типа охотничьих собак на родине принцессы. «Стоять!» – рявкнул Тье три стрелы и нервно знаком подозвал командира рабов. Тот подбежал и бухнулся на колени, пролепетав в землю. «Приказывайте, господин». «Ждать здесь! Ходить, шуметь и сдавать звуки запрещаю! Нарушителям конечная смерть, ясно?» «Так точно, господин! Господин, разведка еще не вернулась!» Быстро пролепетал командир тварей. Эльфа аж передернула. «Уродина! Почему не доложила?» Тихим, таким елейным голосом, от которого кровь в жилах стыла, спросил Тье три стрелы. «Господин, вы же сами сказали доклад каждую 1000 шагов, а мы еще и 800 не прошли». «Есть еще кто-то в этой твоей стае, кто говорить и считать умеет?» Холодно задал вопрос эльф и скривился, будто боль почувствовал. «Есть, господин, мой заместитель». И он указал на человека, также стоящего на коленях совсем рядом. И тут же голова только что говорившего покатилась по траве, окропив ее кровью. Все это время принцесса тщательно и любовно собирала гербарий и тихо, как два мелких бубенчика, смеялась, любуясь маленькими цветочками. Тье посмотрел на это и вздохнул, продолжив уже глядя на нового командира тварей. «Раб, запомни ошибку своего предшественника!» — обратился глава охраны к склоненному. «Запомнил, господин!» — дрожащим голосом ответил новый командир тварей. Через несколько мгновений он решился осторожно посмотреть по сторонам. Эльфы исчезли бесшумно, словно их здесь никогда и не было. Вот только голова бывшего начальника валялась почти у его ног и подтверждала, что случившаяся реальность. «Вижу след», — дал знать Тье, и через некоторое время на боевом языке жестов доложил главной охотнице. «Прошло 2 отряда по 6 особей», и показал направление их следования. «Идем по следу». Также на боевом языке жестов отдала приказ принцесса. И эльфы опять пропали, будто слившись с растительностью леса. На разведчиков они наткнулись минут через 30. Вернее, на их остатки. Эльфы были поражены, если не сказать больше. Охотники сошлись поближе друг к другу в корнях огромного дерева. Вяза, как подсказало определение. «Что думаете?» спросила всех принцесса. «Дальше идем под защитным куполом», — сразу сказал Го. «Я настаиваю». И зыркнул на всех остальных. «Тихо и без возражений мне, охотнички». Тье будто и не слышал и не видел предупредительных знаков мага. «Их не убили, их измельчили, причем быстро, можно сказать, мгновенно. Из построения никто не вышел, они даже шага в сторону не успели сделать». «Что это, я не знаю. Никогда не видел подобного. Но, думаю, это опасно. И... Потянул глава охраны. Я согласен с магом. Ваша безопасность превыше всего». Произнесение короткого имени принцессы далось главе охраны с трудом, но, несмотря на выступившую испарину, он справился. «Нет», — тихо и яростно заявила принцесса. «Это нарушение традиций. И что это за охота под щитом одного из сильнейших магов? Это просто убийство, и этим нельзя гордиться. Вперед!» Дальше шли еще медленнее, в чрезвычайном напряжении и готовые ко всему, но только не к этому. Когда вышли на край большой прогалины и осторожно раздвинули ветви, то увидели поразительное. По центру стояло странное здание с куполом, над ним кружилась огромная стая стремительных птиц, от которых исходило ощущение жуткой опасности. А еще это, заставившее охотников буквально остолбенеть. «Императорские милорны», немного заикаясь, произнесла принцесса, присев на траву и заплакав. Эльфы поклонились деревьям, подняли буквально рыдающую принцессу и отнесли немного назад по своим следам. «Они...» хлюпала Хе. «Они меня не слышат, ты слышать не хотят. Они говорят, мы убийцы и враги. Эльфы растерянно переглянулись. Тье Три Стрелы выразительно посмотрел на мага, слегка кивнув. Мол, что делать будем? Го Серый Ворон задумался на некоторое время и ответил, посматривая на нет-нет да вздрагивающую от спазмов плача свою подопечную. «Слишком много необъяснимого. Мы уходим. Нужно осмыслить все и доложить императору об увиденном. И действовать уже исходя из его приказов. К тому же, в этом месте нашей цели нет. Они бесспорно были здесь, и это их лагерь, но они ушли. И, похоже, эти молодые милорны более благосклонны к ним, чем к нам. Это кажется невозможным, но это данность, и нужно признать ее. Еще эти странные стремительные птицы. Скорее всего, уничтоженная разведка – результат их деятельности. Но нас они не тронули, что-то им помешало». «Или кто-то», – дополнил глава охраны. Гос согласно кивнул головой. «Хорошо бы раздобыть одну из этих птиц», – задумчиво, словно обращаясь к себе, сказал отрешенный Го Серый Ворон, потирая подбородок. Это была одна из его привычек, он всегда так делал, когда интенсивно мыслил. «Будет сделано», – сказал самый дальний эльф и ринулся стрелой назад. Тия как-то поздно отреагировал, он в это время смотрел на принцессу, не зная, как ее утешить и успокоить. И теперь его запоздалое... «Куда? Стой!» прозвучало как-то неубедительно и в пустоту. Стремительный эльф выбежал на прогалину, уже держа в руках натянутый лук, снаряженный оглушающей стрелой. С первого выстрела он попал. Розовая птица упала на землю и затрепыхалась. Еще три раза проворный эльф успел согнуть свой тугой лук, прежде чем умер. Прячущиеся в чащобе услышали предсмертный крик своего собрата. И вокруг них в мгновение ока появился искрящийся защитный щит. «Уходим! Дуракам закон не писан!» – сказал Го Серый Ворон. «А экипировка?» – вопросил другой эльф, переживая из-за потери своего друга. Начальник охраны, злой как голодный скард, прошипел. «Закрой пасть, сердобольный! Экипировку новую купит, когда из казарменного карцера выйдет, и за нужники примется!» И глава охраны опять значимо посмотрел на мага и кивнул на принцессу, призывая Серого Ворона что-то уже сделать. Го одобрительно кивнул, подошел вплотную к льющей слезы и сказал, почти нависнув над ней. «Эй, Хея, а ведь ты молодец. Это твоя цель, непростая штучка. Что сказать, умеешь ты выбирать труднейшее, хвалю. Теперь и я одобряю твой выбор». «И давай, вставай уже, хватит сырость разводить, впереди еще масса дел. Найдем мы твою дичь, никуда она или они от нас не денутся, и милорны нам не помеха». Когда ребята направились на выход из здания аэровокзала, Ярослав шел по этим гранитным плитам в пустынном и огромном пространстве из камня, бетона и стекла, чувствуя какую-то незавершенность. Все ему здесь казалось странным, неправильным. Эти блестящие нержавейкой турникеты, эти навсегда остановившиеся эскалаторы, они все будто что-то шептали ему. А темный их хоть убей не слышал и не понимал. И тут его блуждающий без причины взгляд зацепился за небольшой немецкий ресторанчик. Парень немного задержался и направился туда. Зачем, непонятно было даже для него самого. Там было чисто и уютно по-домашнему. Лишь только один стол и пара стульев опрокинуты. «Что-то упустили?» – спросила заинтересованно Таис, идущая за спиной. «Может быть, и упустили», – ответил Ярослав, направляясь к большим напольным часам, выполненным из стекла и металла. Подошел, и не зря. Предмет определился, и юноша увидел статы этой в его рост вещи. Часы ускорений 3-5-16. Мастерская Эрвин Саттлер. 3 поворота ключом 100 дней к 1. Автоподзавод до 3 дней. 5 поворотов ключом 200 дней к 1. Автоподзавод до 6 дней. 16 поворотов ключом 600 дней к 1. Автоподзавод до 9 дней. Дополнение. Автоматический подзавод влияет на время работы часов в реальном времени. Во время хода часы невозможно остановить, невозможно сломать, невозможно проникнуть в место ускорений. Зона охвата 100 метров. Каждые 100 дней прибоя часов возможность получить дополнительные навыки рандомно. Можно было ахнуть или выматериться. Ярослав же просто усмехнулся и забрал это в и так уже, наверное, переполненный склад карман. «Что это?» – спросили друзья. Темный тихо засмеялся и крепко обнял обоих. «Наше будущее, мои дорогие, наше будущее. А теперь время сжечь и грабить, не будем это откладывать». Юноша бодрым шагом направился на выход. На улице было тихо, дождь в очередной раз взял паузу. Ярослав глянул на восток, подумалось. «До рассвета еще есть время». Вспомнил о стрижах, посмотрел в небо. Розовые росчерки в ночном небе подсказали. «Здесь кружат, бдят». Вот же неугомонные. Сосредоточился, сформировал в голове образ двух отрядов, входящих в Пулковский лес, передал, повторяя про себя. «Опасность, осторожность, враг, предупредить гнезда». Следом сформировал образ эльфа и передал розовым. Стрижи со свистом пролетели совсем рядом. От этого зрелища аж дух перехватило. И тут же умчались, будто их и не было. Полет этих дружественных стремительных созданий бодрил и вселял уверенность. Ярослав прикинул время и расстояние до обсерватории, подумав. По идее, твари еще не должны были дойти до Пулковской обсерватории. Коря себя, что раньше этого не сделал, совсем из головы вылетело. Еще его донимала мысль. А вот подавитель можно сразу выключить, или он определенное время работает? К лагерю подобрались медленно и осторожно. Укрылись за какой-то большой оранжевой спецмашиной. «Бензовоз», — определил Ярослав. За ней дальше 100 метров открытого пространства и сам лагерь. «Четверо постовых и еще десяток дрыхнет вон в той палатке», — тихо сказал Темный. Спокойно распределили цели. «Бей!» — дал отмашку парень. Артур и Таис, похоже, неплохо пристрелялись. Часовых отправили на возрождение без каких-либо трудностей и шума. Все же сквозной выстрел в голову валил твари как кегли. Подошли к одной из невзрачных палаток на окраине лагеря. Таких было с 20 по периметру. А в центре Ярослав насчитал 7, можно сказать, элитных шатров. Темный попробовал ножом ткань. И, удивительно, даже свежеватель севера почти не брал этот прочнейший материал. «Там 11», — сообщила Таис. «Больше в лагере никого». Яр кивнул и тихо проговорил. «Что ж, скажу, что думаю. Навыков и опыта, чтобы вырезать ножами эту падаль, ни у меня, ни у вас нет. Боюсь, облажаемся. Их слишком много». «Поджечь, как и думали», — вставил Артур. «Обложим деньгами, и пускай дружной компанией бегут в пекло». «Согласна», — поддержала брата Таис. Оба посмотрели на Темного. «Мол, решай, командир, как скажешь, так и будет». В руках Ярослава появился его лук. «Думаю, эта идея не из лучших. Посудите сами. Подожжем, и это сразу сигнал на многие километры, что в лагере чрезвычайная ситуация. Палить нужно все и сразу, ведь тут же уходить куда подальше, вернее, делать ноги. Да так быстро, как только сможем. И вот еще что, неплохо бы вон те палатки прибрать к рукам, больно ладные». И он указал на центр лагеря, где, скорее всего, ранее располагались эльфы. «Чую, ой, как пригодятся нам в дальнейшем эти шатры. У нас теперь ведь жизнь намечается цыганская, кочевая. Да и добра там эльфийского навалом. Зачем транжирить то, что само в руки идет? Мое предложение. Тихо заходим, рассосредотачиваемся и в упор расстреливаем спящих. Скорострельность у нас хорошая, должны справиться. Бьем, как всегда, в голову. И еще, там есть Манкурт, тот, кто командует тварями. Таис, первый твой выстрел в него. У синей ведьмы, как я помню, первый выстрел – кошмар. Сон паралич на 4 секунды. Стреляешь в грудь. Мы должны постараться эту падлу взять живым. А дальше посмотрим по обстоятельствам. За это время мы должны справиться со всей этой кодлой. Так, Артур, у тебя в статах арбалета первый выстрел, полная дезориентация на 5 секунд. Бьёшь, на твой взгляд, самого сильного. К оружию!» – тихо сказал Ярослав, с улыбкой посмотрев на своих преобразившихся друзей. Тихо зашли, тихо расставились. Их было 11. Запах в палатке стоял, не вырвало бы. 10 тварей и один предатель, побритый наголо здоровенный бугай, с потным, плоским, веснушчатым лицом и большим пивным пузом лет так 20. «И когда только успел сволочь так разожраться», — подумал Яр. Ренегат лежал отдельно и был самым крайним. Остальные койки шли в два ряда. Темный кивнул на пузана и посмотрел на Таис. Синяя красавица подтвердила, что поняла. Юноша натянул лук, медленно выдохнул, успокаиваясь, и выстрелил ближайшей твари в голову. К сожалению, она разлетелась, забрызгав все вокруг. Примерно 2 секунды ребята стреляли по неподвижным мишеням. Остальных загасили уже или в проходе, или у своих же топчанов. Жуть! Все забрызгано кровью и мозговой жидкостью. Таис скрутила. Яр кивком головы предложил ей выйти, и девушка сразу выбежала. Синий толстяк, сука, стоял столбом у своей постели, весь в огромных малиновых гнойных прыщах и со стрелой в груди. На лице его, синим и прыщавым, отражалось такое страдание и боль, описать сложно. Будто ему сразу все зубы сверлили, причем машинкой с ременным приводом. Он не нападал, не убегал, просто стоял, растопырив руки и пальцы. И едва дышал, почти не моргая. По-видимому, это и вызывало боль. В палатку вошла Таис уже в нормальном состоянии. Яр спокойным голосом заговорил. «Мы те, за кем охотится принцесса темных». Похоже, Артур и Таис потеряли дар речи от услышанного. Тем временем темный продолжал. «Времени у нас мало, поэтому предлагаю. Умрешь быстро, если честно ответишь на 2 вопроса. Будешь юлить, обманывать, лгать, придется умирать долго, пока твои хозяева не вернутся. А это 2 часа точно. И подумай, захотят ли они тебя прикончить? Большой вопрос. Полагаю, скорее всего, они решат изучить подобный эффект». Глаза синей абразины от такой перспективы расширились неимоверно, и он мелко затрясся от ужаса. «Итак, 1 вопрос. Сколько эльфов на нас охотятся?» Похоже, допрашиваемому было очень больно, но он ответил. 6. Тут же прошептал синюшный Боров. «Принцесса темных эльфов, Хейру Камир, 4 охранников воинов и ее личный маг, Госер и Ворон». А через короткую паузу добавил. «Очень сильный маг». «Зачет», — согласился с ответом Ярослав. «Что знаешь об свободных?» «Заметь, это 2 вопрос. Может, ты недолго мучиться тебе осталось?» Боров затрясся. «Многое не знаю». «Говори, что знаешь, и помни о спасительной смерти». Манкурт захрипел, превозмогая боль, и ответил. «Рабы поговаривают, что в горах на юге их много, то бишь свободных. Там их поймать сложнее и опасно очень». И тут же упал навзничь, почти без головы. «Я выполнил свою часть договора. Пошли отсюда, не терпится посмотреть, что там у эльфов в закромах. Руки чешутся. Таис, Артур, вы же знаете, сколько уходит времени на возрождение?» «От 1 до 2 часов», — ответил брат. «Это индивидуально». «Понял». И Ярослав направился на выход. С грабежом реально не получилось ничего хорошего. Повезло, что это он первым попробовал войти в палатку принцессы. «Хозяин, опасность!» — заорал Лян, и тут же сработала защита. В Ярослава ударил здоровенный жгут огня, отбросив его 10 метров. Он кряхтя поднялся. «Вот это защита своего дома! Если бы не грозовой щит!» И он представил себе дыру в груди с баскетбольный мяч размером. Стало не по себе. К юноше подбежали друзья. «Ну ты даешь!» — сказали оба в унисон. «Вот что значит брат и сестра». Ярослав вынул все деньги, что были. «Давайте, раскидывайте везде. Упорные эльфийские шатры. Если не можем взять, то хотя бы превратим в пепел». И Ярослав побежал обратно. «Куда ты?» — крикнула вдогонку Таис. «За усилителем!» — на бегу ответил юноша. Он добежал до бензовоза и постучал по нему. Цистерна оказалась полной, или почти полной. Открыл заднюю задвижку, и на бетон в сторону лагеря эльфов потек ручей. Скорее всего, авиационного топлива. Отсюда темный помахал рукой ребятам. Таис все поняла и даже подпрыгнула. Они быстро раскидали огнеопасные деньги и вернулись. Когда они скрылись за углом северной части аэропорта, лагерь эльфов уже стоял в озере из авиационного топлива. В безопасном месте друзья привычно сели кружком. «Толкнете, когда из цистерны лить перестанет», — сказал Ярослав. «А я пока одному персонажу письмо на курорт отпишу». «Сделаем», — сказал Артур. «Ева, письмо и посылку отшельнику Сассу Крику будем отправлять». «Слушаюсь, хозяин». Яр несколько подумал и надиктовал. «Дорогой мастер, посылаю нужные вам вещи. В ответ надеюсь на гостеприимство. Рассчитываю на 10 дней у вашего чудного озера. Нас трое. Нужны 3 кольца прямого доступа. Я отослал 3 сигары и хорошую бутылку виски со статами, головой пойдешь». Стал ждать и считать секунды. Ответ пришел на 16-й. «Несносный мальчишка. Хоть год, хоть 10. Есть еще?» Брякнула, и Ева доложила о пришедшей посылке от Сасса Крика. Яр посмотрел. Пришли 3 невзрачных кольца. «Ева, отпишись мастеру. Есть, поделюсь». «Ну как там?» – спросил ребят, вернувшийся в Реал Ярослав. «Течет, но уже на издыхании», – поближе подвинулась Таис. «Яр, а ты не хочешь нам побольше рассказать о себе? А то как-то мы все больше на догадках». Темный встал и выглянул из-за угла, чтобы самому убедиться. «Конечно, Таис, у нас будет 10 дней курортных условий. Там и отдохнем, и наговоримся в волю. Вот, возьмите». И он протянул на ладони 2 кольца. «Когда будем уходить, его нужно надеть на палец и повернуть. И мы в раю, гарантирую, вам понравится». И тут парень почувствовал, что нужно срочно убираться отсюда. Вскочил и крикнул. «Да гори все ясным пламенем!» И сильно пожелал, чтобы все деньги, что у него были, вспыхнули. Взрыв оглушил, прижал к земле. Здание аэропорта тряхнуло, как сухую грушу. Лопались, летели вниз стекла. «Кольца!» – заорал Ярослав. На край Пулковского леса вышли 5 эльфов. В их глазах отразился горящий, необычайно мощным пламенем лагерь.